Глава 32. «Я не понимаю, зачем Лиссандр могла пытаться меня убить?» Судя по выражению лица Фарлага, который стоял у уже полыхающего камина с книгой заказов для кухни в руках, он ждал от меня совсем других слов. А я, едва мы вернулись в его гостиную, сразу снова уткнулась носом в разложенные на столе бумаги. Единственное, что приходит в голову, это то, что она не просто была в коттедже во время пожара, а каким-то образом причастна к его возникновению, предположил Фарлаг. Если она как-то узнала, что ты пытаешься разобраться в той истории, могла решить тебя устранить. Так у тебя нет пожеланий по ужину? Разве она не понимала, что это выяснится? Продолжала недоумевать я, игнорируя его вопрос. Если бы она не сбежала, мы бы этого не выяснили. Возразил он, нетерпеливо постукивая ручкой по странице книги. Никому бы в голову не пришло искать следы проклятия в ее апартаментах. А с такой расторопностью Легиона следствие могло и не начаться до того, как след развеется. Не знаю, что у них за бардак там творится. Я так понимаю, ты опять будешь блюдо под названием то же, что и вы? Я против воли улыбнулась его комичному тону, который он умудрился изобразить, невзирая на все события этого дня и тот факт, что сам уже едва держался на ногах. «Нет, я хочу рыбу», заявила я неожиданно для самой себя. «Рыбу? Уже хорошо». Он удовлетворенно кивнул. «Какую?» «Морскую». После небольшой паузы решила я. «Любую вкусную». Он снова кивнул и быстро сделал запись в книге, после чего вернул ее на каменную полку, а сам подошел ко мне и опустился на соседний стул, глядя на меня с неприкрытым интересом. «Всего за один день я узнала о тебе так много. Оказывается, ты любишь морскую рыбу, и у тебя никогда не было серьезных отношений». Наверное, еще два дня назад и такой взгляд, и комментарий заставили бы меня смутиться, но сейчас я только снова улыбнулась и покачала головой. «Вы знаете обо мне больше, чем кто-либо другой, ректор Фарлаг. Но рыбу морскую я не люблю. Я ее не пробовала, мне просто интересно. Там, где я выросла, не было моря. Только реки и озера, поэтому и рыба была преимущественно пресноводная. Морская продавалась, конечно, но стоила дороже. А мой неродной отец не любил бросать деньги на ветер и не понимал смысла покупать рыбу в два раза дороже». Я намеренно проигнорировала его комментарии про отношения с мужчинами. Не видела смысла это обсуждать. Меня удивляло только то, что он до сих пор считал иначе. Но едва ли это могло что-то изменить в наших отношениях в худшую сторону. «У нас с тобой была такая разная жизнь», — заметил он неожиданно, продолжая меня разглядывать. «Мне в голову не могло прийти, что можно не есть морскую рыбу из-за того, что она стоит дороже». «Не то чтобы мы не могли себе этого позволить», — торопливо добавила я, чтобы он не подумал, будто я голодала в детстве. «Просто отец не видел в этом смысла». Фарлаг кивнул, демонстрируя понимание, а потом подпер подбородок ладонью и поинтересовался. «А чего еще не было в твоей жизни из того, что тебе всегда хотелось? Я, конечно, имею в виду вещи более существенные, чем рыба». Я неловко пожала плечами. Теперь все же смутившись. Мне казалось странным говорить о таком. Раньше я делилась мечтами и желаниями только с мамой, и то нечасто, потому что она во время таких разговоров впадала то в тоску, то в раздражение. Теперь я понимала, почему. Ее мечты, какими бы они ни были, так и не сбылись. «Наверное, путешествие», — неуверенно призналась я, испытывая совершенно иррациональное желание все-таки поделиться с ним этим. «Я почти нигде не была. Даже... тоже море никогда не видела своими глазами. Еще, наверное, шумной компании друзей, в которой можно отмечать дни рождения или другие праздники. Я тяжело схожусь с людьми. Из тех, что меня до сих пор окружали, я почти ни с кем не могла найти общий язык. Отец говорил, что я бука и сама виновата в этом. Но мне кажется, я просто не встречала тех, с кем мне было бы по-настоящему комфортно. Кому я по-настоящему нравилась бы и была интересна. Моим единственным другом всегда была мама». Воспоминание об этом вновь зажгло в груди огонь, но уже не такой сильный, как раньше. Хорошо это или плохо, но я постепенно привыкала к мысли о том, что ее больше нет. «И, наверное, свободы», — продолжила я, немного успокоившись. «Возможности говорить, что думаю, не оглядываясь на то, как это воспримут и какие будут последствия. Делать то, что нравится. Наверное, будь у меня свобода, остальное приложилось бы. И путешествия, и гастрономические излишества, и друзья. Поэтому я начала специализироваться в снадобьях. Они для меня всегда ассоциировались с возможностью получить свободу. Я с детства запомнила это. Мама варила их, получала за это деньги и могла себе позволить что-то, чего не позволял отец. Когда она стала привлекать меня и делиться со мной частью этих денег, я почувствовала это еще острее. Так и появилась моя мечта. Выучиться сложным снадобьем, найти хорошее место, поселиться в большом городе и ни в чем себе не отказывать. Отправляться в места, которые захочу увидеть, пробовать то, что захочу попробовать, общаться с интересными мне людьми. Я осеклась, заметив, как он на меня смотрит, и смутилась еще больше. Не стоило так откровенничать. Я подумала, что ему должно быть смешно такое слышать, но он не смеялся, скорее впал в странную задумчивость, словно мои слова отозвались в нем тоскливыми мыслями или воспоминаниями. «Знаешь, что забавно?» – спросил Фарлак, когда я замолчала. «Я всегда мог позволить себе все это, но не чувствовал себя свободным. Всю жизнь слышал от отца фразы вроде «положение обязывает». Оно постоянно обязывало нас что-то делать. Где-то присутствовать, чем-то заниматься, кому-то кланяться, с кем-то, наоборот, не разговаривать. Я не выбирал свой круг общения. Мне его выбрало мое положение. Зато снадобьями я занимался не ради дохода. Я могу позволить себе не работать вообще. Капиталы моей семьи успешно вкладываются и способны обеспечить мне безбедную жизнь. Но опять же, положение обязывает меня заниматься каким-то делом, иначе я буду выглядеть праздным кутилой, а это неприлично. Ты мечтаешь увидеть море однажды, а у меня дом на берегу моря. Но я там не бываю. Я думала, у вас дом в столице. У меня 4 дома. Признался Фарлак с таким видом, словно это было чем-то постыдным. И даже ферма есть, представляешь? Но там арендаторы живут. И вдруг он потянулся ко мне, едва ощутимо коснулся щеки, провел большим пальцем по губам, а потом взял за руку и погладил тыльную сторону ладони. И снова такие простые прикосновения заставили мою кожу покрыться мурашками, а меня саму неосознанно придвинуться ближе вместе со стулом. «Знаешь, у меня в какой-то момент появился сумасшедший план». Продолжил Фарлак, поглаживая мою руку и не глядя в глаза. Отец всегда говорил, что я слишком импульсивен и поспешен в решениях. Выражал надежду, что со временем это пройдет, но это свойство моего характера только усугубилось. Мне казалось, что будет здорово с тобой сбежать отсюда. Я не знал тогда, что ты мечтал о путешествиях, но был уверен, что смогу найти, чем тебя соблазнить. Чтобы несколько месяцев просто наслаждаться жизнью друг другом, ни о чем не думая. А сегодня я понял, что этого не будет. И вообще все это была плохая идея. Эгоистичная прихоть человека, привыкшего получать желаемое. Он, наконец, посмотрел на меня, и во взгляде его мне почудилась такая тоска, что у меня самой на душе стало так тяжело, как не было со дня известия о смерти мамы. Я еще не понимала, к чему он клонит, но сжала его руку крепче, заранее боясь, что придется ее отпустить. «Не то, чтобы я не видел раньше, что ты не из тех девушек, которых можно поманить лаской и щедростью, осыпать благами в обмен на страсть, а потом расстаться в нужный момент, без взаимных претензий. Я видел, но не хотел этого замечать». «Я не понимаю вас, сэр. Наверное, сейчас, как и он, тоже все прекрасно понимала, но не хотела себе в этом признаваться». «На таких, как ты, надо жениться». Он грустно улыбнулся. «Чтобы всю жизнь холить и лелеять, растить вместе детей, хранить верность и делать все прочее, что входит в общепринятое понятие о семейном счастье». «Судя по вашему тону, такое развитие отношений вами с самого начала не предполагалось». Уточнила я недрогнувшим голосом, хотя в этот момент тепло, которое меня наполняло его присутствие, сменилось пробирающим до костей холодом. «А ты бы вышла за меня?» – неожиданно спросил Фарлак. «Вот представь на мгновение. Я развожусь и делаю тебе предложение. Прямо завтра. Или даже сейчас. Ты бы согласилась выйти замуж за проклятого, с которым никогда не сможешь иметь здоровых детей, но которому зато нужно постоянно лечить головную боль, а раз в неделю сидеть у его постели с порошками для экспресс-снадобий наготове?» Я инстинктивно отпрянула назад, высвобождая руку. И даже не потому, что меня смущало его проклятие. Я все еще верила, что с ним как-то можно бороться. У любого проклятия была возможность для обращения. Такова природа магии. Просто иногда решение слишком сложно. Или времени слишком мало. Меня смущало другое. Всю свою жизнь, наблюдая за родителями, я воспринимала брак как нечто тягостное. Я понимала, что бывает и иначе, но страх ошибиться и угодить в безвыходную и безрадостную ситуацию рос вместе со мной. «Вы слишком торопитесь, сэр». Попыталась объяснить я. «Дело не в вашем проклятии, а в том, что мы почти не знаем друг друга. Нужно время». «Проблема в том, что у тебя есть это время», — мягко возразил он, перебив меня. «А у меня его нет. Мое проклятие не смертельно, но не статично. Приступы становятся все чаще. Лекарства постепенно перестают помогать. Я не знаю, сколько еще пройдет времени, прежде чем вся моя жизнь превратится в один постоянный приступ. И на каком этапе я, наконец, решусь все это прекратить. Я открыла рот, чтобы что-то возразить, но слова так и застряли у меня в горле, когда до меня дошел весь ужасный смысл сказанного им. На несколько секунд он парализовал меня. Кажется, я даже дышать перестала. Ничего не изменилось. Ректор продолжал сидеть напротив меня, но я ощутила такое острое чувство потери, что в этот момент поняла. Если бы он сделал мне предложение сейчас, я бы согласилась. Причем согласилась бы, даже если бы это было предложение не руки и сердца, а совместного побега. До того момента я не знала, что так бывает. Что можно после нескольких поцелуев и пары разговоров так прорасти в человека. Как он там сказал? Влюбиться можно за день? Наверное, сегодня был именно этот день. Безумно длинный и насыщенный, добавивший в мою копилку много новых поводов для беспокойств и страхов. Совсем не романтичный и не радостный, но тем не менее приведший меня к такому неожиданному открытию. «Сэр, тогда объясните мне, почему? Почему вы бросили работу над снадобьем противодействия? Что заставило вас отказаться от борьбы? Если накануне качество жизни, а сама жизнь, разве за нее не надо бороться до последнего?» Он вздохнул, поднялся на ноги и, засунув руки в карманы брюк, сделал несколько шагов в сторону камина. То ли он решал, стоит ли мне объяснять эти причины, то ли тема была для него настолько болезненна, что ему требовалось время справиться с эмоциями. «Несуществующий ингредиент». После недолгого молчания признался он, глядя на пляску огня в камине. «По странной иронии судьбы, все те же пресловутые русалочьи слезы, что фигурируют в том снадобье, рецепт которого хранила твоя мать. 2 года у меня ушло на то, чтобы по растворенному вине снадобью воссоздать его рецепт и направление потока при проклятии, а потом вывести снадобье противодействия. Мне это удалось, но все уперлось в один единственный ингредиент. Сначала я искал способ его раздобыть, а потом заменить». «Такое возможно?» – удивилась я. «Некоторые утерянные ингредиенты удалось заменить сочетаниями других. Я даже создал одно такое сочетание. За это и стал мастером раньше, чем положено. Но, как и большинство великих открытий, то была случайность. Я пытался сделать совершенно другое. Моя ошибка обернулась успехом, а все попытки сделать то же самое осознанно провалились. Много раз мне казалось, что я близок к нужному результату. Но каждое сочетание оказывалось не идеальным. Недостаточно хорошим. Наверное, в какой-то момент я просто устал испытывать разочарование по этому поводу. Да и идеи у меня кончились». «А если мы попробуем вместе?» «Конечно, я не мастер, но я уверена, что вы еще не все перепробовали. Просто вы устали». Я посмотрела на него с надеждой, но он даже не повернулся ко мне, только покачал головой. «Я больше не могу, как раньше, проводить долгие часы в лаборатории, экспериментируя. Когда я отчаялся, а Алисия ушла, сказав, что не хочет наблюдать за моим угасанием, мое состояние резко ухудшилось. Приступы стали учащаться, боли стали сильнее. Ты сама видела. Стоит снадобью начать вариться, и мне сразу становится плохо». «Так ведь я могу делать это за вас?» Я тоже возбужденно подскочила на ноги и подошла к Фарлагу. «Вы можете только высчитывать формулы и создавать рецепты, а я возьму на себя всю практическую часть. Я достаточно хороша для этого, вы же сами видели». Он, наконец, повернулся ко мне, глядя с удивленной улыбкой и уже знакомой теплотой во взгляде, а потом вдруг порывисто обнял, крепко прижал к себе. У меня даже на мгновение снова перехватило дыхание. «Знаешь, у меня еще никогда не было такого», — тихо признался он. «Твоя забота заставляет меня чувствовать себя счастливым, но вместе с тем пугает, потому что я вижу, как ты привязываешься ко мне. Вот уже готова забыть обо всех своих планах и мечтах и похоронить себя в моей лаборатории». «Вообще-то я рассчитывала на хорошую оплату, потому что вы в отчаянии неприлично богаты», — фыркнул я, крепко обнимая его в ответ. Он рассмеялся и поцеловал меня в макушку, все так же тихо признавшись. «Я тебя обожаю». Это было уже значительно ближе к признанию в любви. Я почувствовала, как тепло вернулось, хоть к нему и примешивались горечь и тревога. «Как бы мне не хотелось стоять так и дальше», заметил Фарлаг через какое-то время. «Нужно убрать со стола твои бумаги. С минуты на минуту подадут ужин. Хотелось бы съесть его до того, как у меня начнется приступ». «Может быть, его не будет сегодня?» высказала я осторожную надежду, убирая все со стола. «Сомневаюсь. Я так удивлен, что он не начался до сих пор. День выдался нервный». Я задумалась над его словами. Он сказал, что состояние ухудшилось, когда он отчаялся найти решение, а жена ушла, чтобы жить отдельно. В тот момент он был серьезно подавлен, и проклятие стало сказываться сильнее. А пока он искал решение и надеялся на него, пока любимая женщина была рядом и поддерживала, все было не так страшно. Так могли ли сегодня те минуты, что мы провели вместе, наши поцелуи и объятия, давать ему силы для сопротивления? Естественно, я тут же поделилась своей догадкой с Фарлагом, а он, в свойственной ему игривой манере, тут же притянул меня к себе. «Тогда мне нужно больше поцелуев», – прошептал он, наклоняясь к моим губам. Когда ужин наконец подали, мы еще продолжали целоваться под тихий треск огня в камине. Но, к сожалению, это не помогло. Приступ начался еще до того, как мы успели перейти к десерту.